Этим своим взглядом, улыбками, скрытными и в то же время какими-то по-детски и низменно откровенными, прикосновениями рук, всегда неожиданными, мягкими, кошачьими, она сразу устанавливала свои особые и очень интимные отношения не с Лонговым, а с кем-то жестоким и слабым и опустившимся внутри него. Этому второму она как бы говорила о том, что с ней все можно, и Лонговой чувствовал, как между ним и этой женщиной исчезают всякие установленные жизнью преграды. Когда поднялась четвертая шахта, Лонговой находился не на руднике, а на позициях на Перятинской дороге, где в ожидании наступления партизан рылись окопы и блиндажи. Лонговой тотчас же выехал на рудник. Его встретила всеобщая растерянность. Шахты одна за другой бросали работу. Управляющий поминутно звонил в штаб, взволнованным голосом просил принять меры. Маркевич, дергаясь лицом и плечами, говорил о том, что он давно предупреждал, а теперь умывает руки. И Лонговой вдруг понял, что Маркевич боится. Лонговой послал усиленные наряды на шахты, еще не захваченные стачкой, с распоряжением никого не пропускать в шахты и не выпускать из них. В 4 часа прогудел гудок вечерней смены, но никто не стал на работу. Большинство шахт пустовало, работали только водоотливные насосы. Рабочие 1-й и 2-й шахт, расположенных в самом поселке, и 9-й и 10-й, находившихся под японской охраной, не успели подняться на гора и бастовали под землей. Шахта номер 1, в которой работал Яков Бутов, была самой старой и самой крупной на руднике. В ней работало до 1500 человек, из них свыше 300 китайцев. Председателем шахтного комитета здесь был проф. Саенко, однофамилец замученного пташки, бесстрашный, веселый, в осенних кудрях парень, уличный вожак и озорник, любимец поселковых девушек. О положении дел веселый проф., работавший под землей, узнал по телефону от администрации, когда перестала работать клеть, и выяснилось, что штейгеры и десятники, за исключением 2-3, находившихся в дальних выработках, выбрались на гора. Оставшихся штейгеров хотели было тоже выпустить по лестнице, не желая, чтобы в шахте оставались хозяйские уши. Но проф., нехорошо и весело подражав ноздрями, сказал: «Пущай к с нами посидят». И штейгеров заперли в конюшню для слепых подземных лошадей, велев аккуратно ухаживать за ничем не виноватой скотиной. В большом скоплении людей всегда есть немало трусов и еще больше людей неясных, поведение которых зависит от того, кто берет верх. Но старики-шахтеры, когда они не наверху, а под землей, обладают особенным чувством дисциплины и дружбы, похожие в этом отношении на старых моряков во время аврала. Только в первые минуты возникла паника в более отдаленных выработках и постояла толчая возле подземного рудничного двора, где обосновался теперь в конторке забастовочный комитет. Но не прошло и получаса, как создалась такая обстановка, когда не только бегать зря, но даже задавать вслух относящиеся к событию вопросы было уже неудобно. Рабочие со всех выработок были стянуты в ближние штреки. Китайцев решили не неволить и собрали их на митинг. Китайцы примкнули к стачке. Через некоторое время по всем штрекам, как в детской игре в телефон, из уст в уста пошел опрос, у кого есть часы. Опрос установил, что ни у одного из 1500 шахтеров часов не было. Но если ни у кого из горняков не было часов, то у многих обнаружились карты. Когда проф. Пошел по штрекам проведать людей, уже во всех местах, где висели или стояли горящие лампы, образовались кружки. Молодежь группировалась больше вокруг откатчиц, веселыми шутками встречавших кудрявого прова. «Только смотрите у меня!» Проф. Погрозил золотисто-черным пальцем с остальным колечком. «Это ты у нас ходок, проф. Алексеич. А это что ж за народ?» «Зелень!» — бодренько сказала старуха Чувилиха, лет 30 уже работавшая по шахтам.